Итак, в своей докладной записке я пришел к выводу, что Сюндай-Оэ с самого начала не имел отношения к загадочной смерти Рокуро Каямады.